У него ужасные манеры, не так ли? — усмехнулся Вильям. — Мы займемся этим, — сказала Сара, прикладывая его к другой груди. — Он несносный поросенок, он все время хочет есть. — Охотно верю, судя по тому, как он вырос. Он стал в три раза больше, хотя Филипп и при рождении казался мне огромным. — Мне тоже, — заметила Сара. И тут Вильям подумал о том, о чем никогда не думал прежде. И с нежностью взглянул на нее. «Ты не хочешь, чтобы я был осторожней?» Она покачала головой, улыбаясь. Она хотела, чтобы у нее было много детей. Конечно, нет. К тому же сейчас нам не о чем беспокоиться. Не думаю, что я забеременею, пока кормлю грудью. «Вот и прекрасно», — порадовался он. Все следующие три дня они провели, словно у них опять был медовый месяц. Большую часть времени они не поднимались с постели, однако Сара умудрилась провести его по имению и показать, что она сделала в его отсутствии. Конюшни произвели на него большое впечатление. «У тебя все замечательно получилось», — похвалил он. «Я сам не смог бы сделать лучше, конечно, если бы делал это без чьей-нибудь помощи. Не представляю, как тебе это удалось». Она провела много вечеров, работая молотком, пилой, заколачивая гвозди далеко за полночь, в то время как Филипп спал рядом с ней, завернутый в одеяло. «Мне больше нечего было делать», — улыбнулась она. «После твоего отъезда у меня поубавилось дел». Вильям с грустной улыбкой взглянул на своего сына. «Подожди, вот он подрастет, и у тебя не будет ни минуты свободного времени». «А как же ты?» — грустно спросила она, когда они брели обратно к замку. Их три дня пролетели, и завтра утром он уезжал. «Когда ты вернешься домой, как там, в этом большом скверном мире?» «Просто ужасно!» Он сказал ей то, что она знала сама, судя по тому, что случилось в Варшаве. Гетто, погромы, горы тел. Даже дети, которые боролись и погибли. Она плакала, когда он рассказывал ей об этом. То, что происходило в Германии, тоже было ужасно. Опасались, что Гитлер на этом не остановится. Хотелось бы надеяться, что скоро все закончится, но я не знаю, когда именно. Возможно, если мы как следует напугаем маленького негодяя, то он отступит. Но, кажется, он довольно буйный. Не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось, — проговорила она со страданием в голосе. «Дорогая, ничего не случится. Это было бы для них слишком обременительно, поверь мне. Военному министерству выгодно держать меня в военной форме. Людям по душе лорд, облаченный в форменную одежду, играющий в те же игры, что и они. Ему было 37 лет. И едва ли его собирались использовать на линии фронта, если учесть его возраст. Надеюсь, что ты прав. Я тоже. И я опять приеду повидаться с тобой перед Рождеством». Ему стало нравиться, что она осталась во Франции. В Англии происходящее казалось таким безумным и пугающим. Здесь же все выглядело так, будто в мире ничего не происходило, если не считать того, что нигде не было видно мужчин, по крайней мере, молодых, только дети. Они провели последнюю ночь, и Сара уснула в его объятиях. Вильям должен был разбудить ее, когда заплачет Филипп. Она спала глубоким счастливым сном. И после того, как она покормила ребенка, они снова любили друг друга. А утром Вильям едва поднялся с постели. «Я скоро вернусь, моя любимая», — обещал он. На этот раз его отъезд не привел ее в такое отчаяние. он был цел и невредим, и, кажется, ему не грозила никакая реальная опасность. И Вильям вернулся повидать ее через месяц, как и обещал, за 2 дня до Рождества. Они вместе провели Рождество, и он заметил в ней некоторые перемены. «Ты поправилась?» — сказал он ей. Она не понимала, был ли это комплимент, или он сожалел об этом. Талия и бедра у нее пополнели, а грудь увеличилась. Прошел только месяц с его прошлого приезда, но ее фигура изменилась, и это удивило его. «Ты не могла снова забеременеть?» «Не знаю». Сара казалась немного растерянной. Раз или два она задумывалась об этом. Время от времени она чувствовала легкую тошноту, и ей все время хотелось спать. «Думаю, вряд ли. А мне кажется, что беременна». Он улыбнулся, но внезапно его охватило волнение. Он не хотел опять оставлять ее здесь одну, особенно в таком положении. Вильям сказал ей об этом ночью и спросил, не хочет ли она переехать в Вайтфилд. «Это глупо, Вильям. Мы даже не знаем, беременна ли я». Она не помышляла уезжать из Франции. Ей хотелось остаться здесь и работать над восстановлением замка и заботиться о своем сыне. «Ты тоже думаешь, что беременна, не так ли?» «Возможно». «Ах, ты нехорошая девчонка!» Ее слова подействовали на него возбуждающе, и они снова предались любви. А позже Вильям подарил ей единственный подарок, который смог привезти — изумрудный браслет старинной работы, принадлежащий его матери. «Ты не разочарована, что я больше ничего тебе не привез?» Он чувствовал себя немного виноватым, но он действительно не мог. Он взял этот браслет из сейфа в Вайтфилде с одобрения матери, когда последний раз навещал ее. «Это ужасно!» — поддразнивала она его. «Что мне действительно хотелось бы иметь, так это паяльный инструмент. Я бы попыталась укрепить эти проклятые туалеты, которые установили прошлым летом». «Я люблю тебя», — рассмеялся он. Она подарила ему прекрасную картину, которую они нашли, спрятанную в амбаре, и старые часы своего отца, которые очень любила. Она взяла их с собой в Европу на память о нем и теперь подарила их Вильяму. Кажется, они ему понравились. Герцог и герцогиня Виндзорские провели Рождество в Париже, занятые общественными мероприятиями, а Вайтфилды работали бок о бок, укрепляя балки в амбаре и вычищая конюшни. «Странный способ проводить день рождественских подарков, дорогая», — заметил Вильям, когда они стояли бок о бок, покрытые грязью и сухим навозом, с молотками и лопатами в руках. «Я знаю», — ответила она, усмехнувшись, — «но представь, как великолепно будет выглядеть усадьба, когда мы все закончим!» Он отказался от попыток уговорить ее переехать в Вайтфилд. Она слишком любила эту усадьбу и была здесь дома. Вильям уехал в канун Нового года. Сара встретила Новый год в постели, держа на руках сына и напевая ему. Она надеялась, что наступающий год будет лучше, и что мужчины снова вернутся домой. В январе она убедилась, что снова беременна. Ей удалось найти в Шамонте старого доктора, который подтвердил ее предположение. Он сказал ей, что бабьи сказки о том, что нельзя забеременеть, пока кормишь ребенка, подтверждаются, но далеко не всегда. Но Сара была вне себя от счастья. Брат или сестра Филиппа должен был родиться в августе. Эммануэль помогала ей по-прежнему и была взволнована предстоящим появлением нового малыша, Она обещала делать все, что сможет, чтобы помочь герцогине с будущим ребенком. Но Сара надеялась, что к тому времени Вильям снова вернется домой. Она не боялась. Она была счастлива. Она написала Вильяму и сообщила ему новость. Он прислал ей ответ и просил, чтобы она берегла себя, и обещал, что постарается снова приехать, как только у него появится возможность. Но его послали в Ватон в Норфолке с 82-й эскадрильей бомбардировщиков. Он снова написал ей, что теперь на его возвращение во Францию не будет никакой надежды несколько месяцев. Он упомянул о том, что ему хотелось бы, чтобы в июле она переехала в Париж и что при желании она могла бы остановиться у Винздоров. Он боялся, что она снова будет рожать в замке, особенно в его отсутствие, однако он надеялся, что сможет приехать. В марте она получила еще одно письмо от Джейн, у которой снова родилась девочка, и они назвали ее Элей. Но Сара чувствовала себя странно отдаленной от своей семьи, будто они больше не были сокровенной частью ее жизни, как когда-то. Она старалась быть в курсе их новостей, но письма шли так долго, и так много имен, которые они упоминали, были ей незнакомы. Она была целиком занята заботами о сыне, восстановлением замка и постоянно слушала новости из Европы. Она слушала все радиопередачи, которые ей удавалось поймать в эфире, читала каждую газету, не пропускала ни одного слуха, но новости не были обнадеживающими. В своих письмах Вильям по-прежнему обещал, что скоро будет дома. Весной 1940 года Гитлер, кажется, остановился на время, и Вильяму и его друзьям хотелось знать, не собирается ли он отступить. В Штатах назвали это телефонной войной, но для людей в оккупированных странах эта война была вполне реальной. Винздоры пригласили ее на обед в Париж в конце апреля, но она не поехала. Ей не хотелось оставлять Филиппа одного в замке, хотя она и полагалась на Эммануэль. Кроме того, она была уже на пятом месяце беременности и считала, что ей не следует выезжать без Вильяма. Она послала им вежливый отказ, а в начале мая подхватила ужасную простуду, и 15-го, когда Германия вторглась в Нидерланды, лежала в постели. Эммануэль прибежала наверх сообщить ей об этом. Гитлер сделал следующий шаг. Сара спустилась вниз на кухню послушать радио. Она послушала все новости, какие смогла найти, а на следующий день попыталась дозвониться Уоллес и Дэвиду, но слуга сказал, что накануне утром они уехали в Биарриц. Герцог решил ради безопасности герцогини отвезти ее на юг. Сара снова легла в постель, а через неделю у нее начался бронхит, и от нее заразился Филипп. Она была так занята уходом за ним, что даже не поняла, что это значит, когда услышала по радио об эвакуации Дюнкерка. Что с ними случилось? Каким образом они вернутся обратно? Когда Италия вступила в войну против Англии и Франции, Сара испугалась. Новости были страшные. Германия напала на Францию. Все в стране пришли в смятение. Никто не знал, куда ехать, что делать. Сара была убеждена, что они никогда не сдадутся Германии. Но что, если Францию станут бомбить? Она знала, что Вильям и ее родители сходят с ума из-за нее, и она не могла связаться с ними. Они оказались отрезанными от мира. Сара не могла позвонить в Англию или в Штаты. Было совершенно невозможно получить связь. А 14 июня она, как и все остальные, кто слушал новости, сидели оглушенные. Французское правительство объявило Париж открытым городом, Оно буквально вручило его Германии, и они вошли в город, атакующий цепью с наступлением темноты.